Ангкмарпоргская королевская коллегия Геральдики оказалась зелеными воротами в стене на улице Глупой Чайки. Ваймс подергал шнурок звонка. За стеной брякнуло, и тут же раздался взрыв звуков. Что-то заухало, зарычало, засвистело и затрубило. — Лежать! — крикнул кто-то. — Кушан! Я сказал кушан, а не рампан! Будь умницей и получишь сахарку! «Уильям, прекрати немедленно! Поставь его!» «Милдред, отпусти Грэхэма!» Звериная какофония слегка утихла, и послышались человеческие шаги. В больших воротах приоткрылась калитка. Ваймс увидел вертикальный сегмент шириной около дюйма очень малорослого человечка. «Да, вы мясо привезли?» «Командор Ваймс», — сказал Ваймс, — «мне назначено». Какофония началась снова. «А?» «Командор Ваймс!» — заорал Ваймс. «А, тогда милости просим!» Дверь распахнулась. Ваймс вошел. Наступила тишина. На него уставились подозрительные взгляды нескольких десятков пар глаз. Среди них были маленькие и красные, были также большие, выпученные и лишь немного приподнятые над поверхностью мутного пруда, занимающего значительную часть внутреннего двора. Некоторые смотрели сверху, их владельцы сидели на насестах. Двор был полон зверей и птиц, но даже их, кажется, потеснил сбивающий с ног запах двора полного зверей и птиц, большая часть которых явно была весьма преклонного возраста, что придавало атмосфере особый букет. Беззубый лев зевнул на Ваймса, разъявив пасть. Свободно бегающие по двору, ну или пусть даже свободно валяющийся лев, был сам по себе удивителен, но еще удивительнее было то, что его использовал как подушку пожилой грифон, который спал, задрав кверху все наличные когти, целых 4 штуки. Здесь были ежики, сидеющий леопард, линяющие пеликаны. В пруду забурлила зеленая вода, и вынырнули 2 бегемота и зевнули. Никто из животных не был в клетках, и никто не пытался съесть никого из соседей. — О да, свежего человека это ошарашивает, — заметил старичок. Одна нога у него была деревянная. — Мы тут живем, как одна большая счастливая семья. Ваймс обернулся и уперся взглядом в небольшую сову. — Боги мои! — воскликнул он. — Ведь это же сова Морпорг, верно? Старичок расплылся в счастливой улыбке. — Вижу, ты изволишь кое-что смыслить в геральдике, — захихикал он. Предки Дафны приехали издалека, с каких-то островов по ту сторону пупа. Вернее, верного. Ваймс вытащил значок городской стражи и уставился на украшающий его герб. Старик заглянул через плечо Ваймсу. — Это, конечно, не она. Старик ткнул пальцем в изображение совы, сидящей на ангхе. — Это ее прапрабабушка Ливия. Морпорг... сидит на ангхе. Внимаешь? Сие есть каламбур. Или игра слов, смешно, правда? Я сам чуть не восхохотал. У нас тут зело много бывает такого забавного. Правду сказать, нам не помешала бы еще одна сова, самец этого вида, и самка бегемота. Ну, то есть его светлость говорит, что у нас их и так 2. И это правда. Но я вот о чем. Для Родерика и Кита это не очень удобно. Я никого не осуждаю, но это просто неправильно, вот и все. Напомни-ка мне, как твое имя? Ваймс. Сэр Самюэль Ваймс. На прием меня записала жена. Старичок снова скрипуче захихикал. Ага. Так обычно бывает. Ловко, несмотря на деревянную ногу, лавируя между разнообразными свежими кучками помета, старик повел Ваймса к зданию на другой стороне двора. — Надеюсь, это хотя бы хорошее удобрение для сада, — сказал Ваймс, пытаясь поддержать разговор. — Я как-то попробовал, положил немного под ревень, — отвечал старик, толкая дверь. — Он вырос до 20 футов в высоту, сударь, а потом спонтанно самовозгорелся. — Осторожно, сударь, тут виверну стошнил. Какая жалость. — Ну ничего, это без труда очистится, когда подсохнет. Входи, сударь. В вестибюле было прохладно и темно по контрасту с ярким светом и шумом двора. Здесь царил сухой запах старинной книги. Так пахнет в склепе или в колокольне древней церкви. Когда глаза привыкли к полумраку, Ваймс разглядел под потолком какие-то знамена и вымпелы. В вестибюле было несколько окон, но до того затянутых паутиной и облепленных дохлыми мухами, что свет сквозь них падал в лучшем случае сумеречный. Старик вышел и захлопнул дверь, и Ваймс остался в вестибюле один. Он стал наблюдать через окно, как старик, хромая, возвращается к занятию, от которого Ваймс отвлек его своим появлением. Старик, как выяснилось, составлял герб из натуральных компонентов. К большому щиту были приколочены кочаны капусты, настоящие зеленые. Старик сказал что-то неслышное Ваймсу, и сова Марпорг спорхнула с насеста и уселась на большой ангх, приклеенный к верхней части щита. Два бегемота вылезли из пруда, притопали к щиту и заняли места по бокам его. Старик разложил мольберт, установил его перед этой композицией, поставил на мольберт холст, взял палитру и кисть и крикнул «Алли-оп!». Бегемоты поднялись на дыбы, героически превозмогая боль в суставах. Сова расправила крылья. «Милостивые боги!» — пробормотал Ваймс. «Я всегда думал, что гербы рисуют просто из головы». «Из головы, сударь? Из головы!» — воскликнули у него за спиной. «Если бы мы выдумывали из головы, нам самим вскоре было бы не сносить головы. Вот да, сударь?» Ваймс обернулся. Перед ним стоял еще один маленький старичок, бодро хлопая глазами за толстыми стеклами очков. Под мышкой он держал охапку свитков. — Прошу прощения, что я не смог встретить вас у ворот, но мы сейчас очень заняты. Он протянул Ваймсу свободную руку. — Гроссан руж, блазонер! — Вы красный круассан? — удивился Ваймс. — Нет-нет. Это означает гербовед в звании красного полумесяца. Это мое звание, понимаете? Очень древнее. Мы, гербоведы, придерживаемся традиций. Вы будете сэр Сэмюэль Ваймс, верно? Да. Красный круассан сверился с каким-то свитком. Прекрасно, прекрасно. Анна, скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу хорьков? Хорьков? Понимаете, у нас есть хорьки. Да-да, они, строго говоря, не геральдические животные. Но у нас образовался избыток их, и, откровенно говоря, вероятно, нам придется с ними расстаться, если мы не убедим кого-нибудь взять их в свой герб. А тогда Монтушатен Блазонер очень расстроится. А когда он расстраивается, он запирается в сарае и... — Монту... Вы имеете в виду того старика? — уточнил Ваймс. — Но я... Почему он... Я думал, вы... Ну, то есть, герб — это просто картинка, ее не обязательно рисовать с натуры. Красного полумесяца это явно шокировало. — Ну, я полагаю, если совершенно не уважать ни себя, ни свое дело, можно рисовать просто из головы. Можно. Но вернемся к делу. Харьков, значит, не берете. — Лично я бы вообще не стал возиться с гербом, — заявил Ваймс. И уж точно не стал бы, если на нем будет хорек. Моя жена сказала, что дракон... — К счастью, вопрос снимается с обсуждения, — сказал кто-то из теней. Такой голос был бы немыслим на свету, сухой, как пыль. Казалось, он исходит изо рта, никогда не ведавшего слюны. Он звучал мертво. Он и принадлежал мертвому.